Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. На прошлой неделе мы рассматривали с вами важный факт, что только дети Божии могут иметь в этом мире надежду, дух оптимизма. В то время как грех возрастает всюду, и люди поднимают бунт против повелений Божий, верующие направляют свой взгляд на обещание Бога. Священное Писание говорит нам, что Господь Иисус Христос вознесся к Отцу приготовить место нам, и как только время исполнится, Он придет взять нас к себе. Дух Святой пребывает в нас в это время, когда Господь приготовляет нам это место. У Него точное время, совершенное время, и в один день Церковь будет готова для неба, и небо готово для нее принятие. Поэтому мы есть люди судьбы. Бог обо всем позаботился о нас и приготовил все, и нам нечего бояться. Вот почему Иисус сказал ученикам Своим по воскресении Своем: «Мир вам!» И теперь, рассматривая тему о судьбе верующего, мы остановимся на нескольких аспектах этой мысли. Рассмотрим сегодня первый из них. Это истина, что верующий, во-первых, имеет судьбу, жизнь вечна. В своем послании апостол Иоанн несколько раз затрагивает факт, что жизнь, которую Бог дает верующим, возложившим всю надежду свою на Сына Его, является вечной жизнью. Например, мы читаем такие слова: «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». 2 глава, 25 стих. И еще: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 2 глава, 17 стих. И снова он пишет: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». 3 глава, 14 стих. Апостол Иоанн не имел никакого сомнения. Он был уверен, что истинный верующий имеет вечную жизнь как дар Божий. Как же вы относитесь к этому чудному дару Божию? Когда я был ребенком, признаюсь, я имел большой страх в этом отношении. Я остро чувствовал течение времени. Я не любил долго ожидать, что бы то ни было. Я слышал, как старшие в церкви рассуждали о вечной жизни, и я не был уверен, хочу ли я жить вечно. Скрывая от родителей, я начал молиться тихо, после молитвы вслух вечером у кровати моей: «Господи, помоги мне, чтобы к утру я стал короче, меньшим». Я думал, что если так будет ежедневно укорачиваться в теле, то в конце концов сделаюсь совсем миниатюрным и перестану жить. Но потом нечто особенное случилось в нашем доме. Моя сестра, которую я сильно любил, заручилась с молодым человеком, которого я стал замечать в доме как гостя. Медленно истина начала открываться мне. Моя сестра отдает себя этому молодому чужому человеку. Для меня она оставит дом и родителей, всех нас, и будет жить с ним всю свою остальную жизнь. Это меня сильно потрясло. Как может она это сделать? Приближалось время бракосочетания. Но несмотря на все семейное возбуждение, сердце мое имело тяжесть. После венчания, в доме, наполненном веселыми родственниками и гостями, я случайно наткнулся на мою сестру и ее жениха. Она была в его объятиях. Я видел ее глаза. В них светилась любовь к нему и вера, точно так, как я иногда видел в глазах матери, когда она смотрела на моего отца. В тот момент я понял. Я помню, как я бежал вниз по лестнице, и сердце мое пело. Моя сестра любила этого человека. Вот почему она так свободно отдала себя ему. Секрет заключался в любви. С того времени Я перестал молиться: «Господи, помоги мне быть все меньшим и меньшим». Я люблю Господа. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть с Ним вечно. Быть с Ним вечно, не быть для меня слишком долго. Конечно, это не значит только быть вместе. Есть много мужчин и женщин, которые живут под одной крышей, но нет любви между ними. Однажды я посетил один дом, где муж и жена не говорили с друг другом много лет. Положение мое было весьма трудное, и я хотел поскорее уйти оттуда. Мы читаем в Евангелии от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 1 глава, 1 стих. Что Иоанн имел в виду? «И Слово было у Бога». Маленькое слово «у» указывает на близость, лицом к лицу. Оно означает больше, чем пророческое указание. Оно имеет связь с общением. Отец был сыном, в совершенной связи, а также и с Духом Святым от вечности. Ни одна ипостась Божия Святой Троицы не нуждалась в каком-нибудь объяснении. Там пребывало совершенное общение с другом между Отцом, Сыном и Духом Святым. Помните, что апостол Павел написал в 1 Фессалоникийцам 5 главе в 9 и 10 стихах: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Подобно тому, как Сын жил вместе с Отцом в вечности, в прошлом, радуясь общению с Ним, которое не имеет конца, так теперь верующий предопределен Богом жить вместе с Сыном Божиим, довольствуясь бесконечным общением с Ним. Пройдут века, но ничто не нарушит это положение. Мы будем едины с Ним, радуясь Его присутствию и милости. Там не будет ни смерти, ни прощания. Уплывут столетия, но не будет надежды делать завещание или заботиться о старческом возрасте. Вечно мы будем жить для Него. Будет это скучным и докучливым временем? Нет, если вы любите Его. Вы будете вспоминать, что Он совершил для вас. Апостол Павел так говорит об этом: «Господь наш Иисус Христос умер за нас, чтобы мы с Ним вечно жили. Он умер, чтобы мы жили». Задумывались ли вы об этом? Что эта смерть содержит в себе? Он жил в веках вечных от начала времени, в безоблачно счастливом, ненарушимом общении с Отцом. Никто и ничто не разделяло их, Отца и Сына. Но в определенное время Сын взошел на гору Голгофскую, взял на Себя всю вину мою и грех. Не только это совершил Он, но и взял на Себя грехи всего мира. В тот день случилось нечто, чего мы вполне не поймем. Сын Божий взял на Себя вину нашу и на время потерял связь с Отцом. Радостная жизнь общения в течение веков оказалась утраченной. И мы на кресте Он возвал: Боже мой, зачем Ты оставил меня?» Это случилось потому, чтобы дать жизнь нам, с вами, слушатели, чтобы мы имели общение с Богом Отцом. Иисус временно отдал свое общение с Ним. Друг мой, задумайтесь об этом. Это заставит вас в большей мере реализовать, как мы обязаны Ему многим. Это поможет нам встать на колени и сказать вместе с апостолом Иоанном: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас». А теперь, имея это в виду, можете ли вы понять, почему хорошо быть в человеческом судьбе? Бог назначил нас, чтобы мы жили Сыном Его и в веках грядущих восклицали пред Ним, что мы любим Его много. Мы будем иметь бесконечное общение с Сыном Божиим. На следующей неделе мы надеемся рассмотреть тему Верующий имеет судьбу быть свободным от греха. И таким образом его общение с Богом будет радостно безоблачным. Аминь.